4 утра, выйдя из Пикре, сэр Летто отправилась в комиссариат на улице Ларош-Фуко. По словам снимавшего показания бригадира, она была крайне возбуждена, пошатывалась. Орлетта сообщила о двоих мужчинах, которые сидели за 4-м столиком, в то время как вы с ней были за 6-м, она подслушала их разговор. Зачем она это сказала? Понятия не имею. Узнаем, продвинемся на шаг вперед. Но это ж не все. Те двое говорили о какой-то графине, которую один из них собирался убить. Когда они уходили, Орлетта, по ее словам, видела спины мужчину средних лет, широкоплечего, невысокого, с сединой. Ей показалось, что мужчину называли Оскаром. Но тогда и я слышал бы. Я встречался с Фредом и его женой. Оба в один голос утверждают, что за 4-м столиком ночью никого не было. Как не было в Пикреце такого человека с такими приметами? Следовательно, Орлетта что-то узнала, но как? Не хотела или не могла сказать. Она была пьяна. Это твои слова. И думала, что вряд ли удастся проверить, где сидели посетители. Ты улавливаешь? Да. Но откуда она взяла это имя? Зачем? Вот именно. За язык ее не тянули, она сказала сама, значит, у нее была причина, и эта причина — попытка навести нас на след дальше. В комиссариате она все утверждала категорично, а здесь проспавший стал сдержаннее, и у Люка сложилось впечатление, что она охотно взяла бы свои слова обратно, теперь-то мы знаем, что она не шутила. Я уверен, она вернулась домой. И кто-то, прятавшийся в шкафу в спальне, задушил ее. Но этот кто-то хорошо знал Орлетту, знал ее квартиру, возможно, имел ключ, а графиня... Пока ничего нового. Или ее не убили, или труп еще не обнаружен, что вполне вероятно. Орлетта никогда не говорила тебе о графине? Никогда. Лапуэн долго смотрел на письменный стол, потом, как бы невзначай, спросил. Она долго мучилась? Нет, убийца был очень силен. Она даже не сопротивлялась. Она все еще там? Нет. Ее отправили в институт судебно-медицинской экспертизы. Можно взглянуть. Сначала поешь. Что мне делать потом? — Сходи к ней домой, на Нотр-Дам-де-Лорет. Ключ возьми у Жанье. Мы уже обследовали квартиру, но, может быть, тебе, ведь ты-то ее знал, что-то подскажет, какая-нибудь мелочь. — Спасибо. Горячо поблагодарил Лапуэнт, уверенный, что Мегре дает ему задание только из любезности. На фотографии они лежали у него на столе, прикрытые папками. Комиссар даже не намекнул. Ему доложили, что в коридоре, надеясь получить информацию, ожидают несколько журналистов. Он пригласил их, рассказал о деле, но не все, зато каждому вручил фотографию Орлетты в черном шелковом платье. «А сообщите, — также попросил он, — что мы будем признательны некой Жанне Лелё, которая живет сейчас под другой фамилией, если она даст о себе знать. Мы гарантируем полное соблюдение тайны и ни в коем случае не собираемся осложнять ей жизнь». Обедал он довольно поздно у себя дома, а потом вернулся на набережную Орфевр, чтобы ознакомиться с досье Альфонси. Под нудным мелким дождем Париж по-прежнему выглядел призрачным, а уличная суета оказалась попыткой прохожих выбраться из этого аквариума. Хотя досье хозяина Пикрец выглядело весьма внушительным, ничего существенного там не оказалось. Уже в 20 лет, отслужив действительно в африканских войсках, он жил за счет проститутки с Севастопольского бульвара и дважды арестовывался за драки и поножовщину. Затем он на несколько лет исчез из поля зрения и вновь вынырнул уже в Марселе, где поставлял девочек для публичных домов юга. В свои 28, еще не будучи хозяином положения, Альфонс Си котировался довольно-таки высоко среди себя подобных, больше не вмешивался в стычки в барах старого порта. В этот период ничего противозаконного с его стороны не наблюдалось, за исключением, правда, крупных неприятностей, связанных с одной 17-летней девицей, которую он по фальшивым документам определил в Парадис, в городе Безье. И вновь тишина. Известно только, что он с несколькими своими подопечными отбыл на борту итальянского судна в Панаму, где стал заметной фигурой. 40 лет Альфонси в Париже. Живет с Розалией Дюмон, попусту Розой, увядающей дамочкой, содержательницей массажного салона на улице Мучеников, охотно посещает скачки, бокс, известен как любитель пари. В конце концов, он женится на Розе, и они открывают Пикрец, который сначала был всего лишь неприметным баром для завсегдатаев. Жан-Вье тоже находился на улице Нотр-Дам-де-Лорет, но не в квартире. Он опрашивал соседей, и не только жильцов дома, но и владельцев близлежащих лавочек, всех, кто мог хоть что-нибудь знать. Тем временем Люка в одиночестве, что повергло его в мрачное настроение, заканчивал дело об ограблении на набережной Жавель. Было без 10:05. Уж давно стемнело, когда звонил телефон. Мегра ждал этого звонка и, наконец, услышал. «Центральный пульт дежурной части!» «Графиня?» — не удержался Мегра. «Во всяком случае, какая-то графиня. Правда, не знаю, ваша ли...» Только что звонили с улицы Виктора Массе. Несколько минут назад консьержка обнаружила, что одна из квартиросъемщиц убита, возможно, прошлой ночью. Графиня? Графиня фон Фарнхайм. Застрелена? Задушена. Других сведений пока нет. Полиция, квартал уже на месте. Спустя несколько минут комиссар ехал в такси, которое бесконечно долго тащило через весь центр Парижа. Проезжая по улице Нотр-Дам-де-Лорет, он увидел выходившего из овощной лавки Жан-Вье. Мегре остановил такси, окликнул инспектора. — Садись. — Убита графиня. — Настоящая? — Пока не знаю. Здесь рядом. Все в одном квартале. — И действительно. От бара на улице Пигаль до квартиры Орлетты не было и 500 метров. Между баром и улицей Виктора Массе примерно столько же. В отличие от утренних событий, перед полицейским у двери уютного и с виду спокойного здания толпилось человек 20 зевак. «Комиссар здесь? Его не было на участке. Здесь инспектор Лоньон. Бедный Лоньон». Ему так хочется отличиться. Но всякий раз, как он выезжает на дело, его преследует рок, появляется Мегре и все забирает в свои руки. Консьержки на месте не было. На ступеньках лестницы, отделанной под мрамор, лежала закрепленная медными штангами толстая ковровая дорожка цвета бордо, пахла затхлостью, словно здесь жили одни старики, которые никогда не открывают окна. Стояла удивительная тишина. Пока комиссар и Жан-Вье поднимались, не раздалось ни единого звука, лишь на 5-м этаже открылась дверь, и они увидели мрачного, длинноносого Лоньона и маленькую толстушку с нелепым шиньоном на голове.